Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 135. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Если мы хотим, чтобы наша молитва имела внутреннюю ценность, то она должна быть направлена на определенный предмет, о котором мы хотим просить Бога. Братья, как часто мы перескакиваем в наших молитвах с одного предмета на другой и не получаем ничего, потому что в действительности не требуем ничего определенного. Мы болтаем о различных вещах, но душа не сосредотачивает все свои силы на одном определенном предмете. Не становитесь ли вы иногда на колени, не подумав сначала о том, о чем вы, собственно, хотите молить Бога? Вы делаете это по привычке. Ваше сердце при этом остается холодным. Вы подобны человеку, который идет в магазин, не зная, что он вообще хочет купить. Возможно, придя в магазин, он заключит там хорошую сделку, но, конечно же, это не особенно мудрое поведение и не заслуживает подражания. Так и у христианина. По его молитве может исполниться его действительное желание. Но было бы намного лучше, если бы он в серьезных размышлениях подготовил свое сердце к молитве и пришел бы к Богу с ясной и однозначной просьбой. Идя на аудиенцию к царю, никто не станет, стоя уже перед ним, раздумывать о том, какой просьбой хотел к нему обратиться. Так же и с Детем Божьим. Он тоже должен быть готов ответить на великий вопрос: «Что ты хочешь?» Представь себе стрелка из лука, желающего выпустить стрелу и не знающего цели. Есть ли у него шансы на успех? Ты никогда не начинаешь работать, не зная, что тебе нужно сделать. Как же ты идешь к Богу, не подумав, что ты хочешь от Него получить? Вы получите больше благословения в молитве, если сосредоточитесь на определенных вещах и будете молиться об определенных людях. Направь свои просьбы на определенную цель, и я уверен, что усталость больше не будет одолевать тебя в твоих молитвах.